Поедешь на поезде прямо отсюда, сверху, до Восточных высот. А там сядешь на автобус номер один. Его лицо засияло. И приедешь прямехонько к тюремным воротам. «Эй, вы!» Парень в синей форме махнул мне из своей будки. Я махнула в ответ и пошла дальше. «Эй, вы!» Я повернулась и неторопливо пошла к будке, казавшейся одной единственной круглой гостиной, почему-то расположившейся посреди пляжа. «Послушайте, дальше вам нельзя. Здесь территория тюрьмы, и гулять здесь запрещено». «А мне казалось, что по берегу можно идти куда угодно, пока не заходишь за приливную черту». Парень минуту поколебался. «Но не на этом берегу». У него было приятное, свежее лицо. «Хорошо тут у вас», — сказала я. «Самый настоящий домик». Он оглянулся на свою будку с выцветшим ковром и грошовыми занавесками. Затем улыбнулся. «У нас тут даже кофе есть». «А я когда-то здесь рядом жила». «Не надо шутить, я сам всю жизнь прожил в этом городе». Я окинула взглядом пляж вплоть до автостоянки и зарешоченных ворот. А за воротами начиналась узкая дорога, с обеих сторон стиснутая океаном. Она вела в то место, которое некогда было островом. Красные кирпичные корпуса тюрьмы выглядели вполне миролюбиво, как постройки какого-нибудь приморского колледжа. На зеленом лугу слева от тюрьмы я разглядела какие-то белые пятнышки и розовые пятнышки чуть побольше. Пятнышки были в постоянном движении. Я спросила у охранника, что это такое, и он сказал: «Куры и свиньи». Я подумала, что доведись мне жить и учиться в этом городе, я могла бы оказаться одноклассницей этого охранника и выйти за него замуж. И тогда сейчас у меня был бы уже целый выводок детишек. Как хорошо было бы жить на берегу моря, в окружении детишек, свиней и кур, щеголять в том, что моя бабушка называла прачкиными нарядами, и сидеть в покрытой коричневым линолеумом кухне и подносить жирной рукой ко рту одну чашку кофе за другой. А что надо сделать, чтобы попасть в эту тюрьму? Получить пропуск? Нет, я хочу сказать, чтобы тебя сюда посадили. Ну, охранник расхохотался, надо украсть машину или ограбить какую-нибудь лавку. А убийцы здесь тоже есть? Нет, убийц держат в главной тюрьме штата. Ну, а кто тут еще? С началом зимы здесь собираются старые бродяги со всего Бостона. Запустят кирпичом в первое попавшееся окно, их схватят и продержат всю зиму в тепле с телевизором и трехразовой кормежкой, и даже с баскетболом по уикендам. Здорово! Здорово, если тебе такое по вкусу. Я попрощалась и пошла прочь один-единственный раз, позволив себе обернуться. Охранник по-прежнему стоял в дверном проеме своей будки и, увидев, что я обернулась, приветствовал меня взмахом руки. Это был как бы прощальный салют. Бревно, на котором я сидела, было тяжелым, как свинцовое, и пахло смолой. Под сенью водонапорной башни, воздвигнутой на холме, полоска песка велась по берегу моря. В часы прилива пляж полностью заливало.